сидел за рулем своего старенького дешевого Плимута. Машина эта сохранилась у него еще со времени бунтов. В отделении для перчаток, среди старого ненужного хлама, вместе со спичечными коробками, удостоверением о регистрации машины, фонариком и бумажными салфетками для лица, валялся старый, покрытый ржавчиной пистолет, который был ему выдан тоже еще тогда. Хранить пистолет в местах, где на него могло наткнуться лицо, не имеющее права носить оружие, было делом явно противозаконным. Даже военные чины вынуждены были обходиться без огнестрельного оружия, пока их не высаживали на берег для несения оккупационной службы в заморских территориях. Здесь же вооружена была только полиция и заводская охрана. Пистолет был полу ни к чему, но он все-таки как-то забывал его сдать. А с годами, по мере того, как пистолет покрывался налетом ржавчины, Пол начал относиться к нему как к безобидной древности. Отделение для перчаток не запиралось, поэтому Пол прятал пистолет под шляпками. Мотор работал с перебоями, то затихая, то опять набирая скорость. Другие машины Пола, новый автомобиль с откидным верхом и очень дорогой седан, оставались дома, предоставленные, по его словам, в полное распоряжение Аниты. Ни одна из этих хороших машин никогда не бывала в усадьбе. Анита никогда не корила его этой привязанностью к старой машине, хотя, по-видимому, считала необходимым найти какие-то объяснения этому для других. Ему случалось слышать, как Анита говорила гостям, что Пол сам переделал машину, и теперь она значительно лучше всего того, что сходит с автоматических конвейеров в Детройте. И это отнюдь не соответствовало истине. Нелогичным выглядело и то, что человек, владея такой выдающейся машиной, все откладывал и откладывал починку разбитой левой передней фары. И еще Полу было любопытно, какие оправдания она нашла бы тому факту, будь он ей известен, что в багажнике у него лежит кожаная куртка, и что он снимает галстук и надевает куртку вместо пиджака каждый раз перед тем, как пересечь Ирокез. Такие путешествия он проделывал только в случае крайней необходимости. Ради того, например, чтобы добыть бутылку ирландского виски для одного из тех немногих людей, которых считал близкими друзьями. Пол остановился в конце моста, примыкающего к усадьбе. Около 40 человек, опираясь на ломы, кирки и лопаты, загораживали дорогу. Они, покуривая, неторопливо обменивались замечаниями, сгрудившись вокруг чего-то посреди мостовой. С некоторым смущением они оглянулись на машину Пола и медленно, точно в мире только и было, что свободное время, отступили к обочинам моста, оставив узкий проезд, по которому лишь с трудом мог протиснуться автомобиль Пола. Когда они расступились, Пол наконец понял, в чем дело. Человек маленького роста стоял на коленях над выбоиной примерно 2 футов в диаметре и лопатой заравнивал заплату из асфальта и гравия. Человек этот с важностью махнул рукой Полу, чтобы тот поосторожнее объезжал и, не дай бог, не наехал на заплату. «Эй, Мак, твоя передняя фара накрылась!» — выкрикнул один из стоявших. Остальные присоединились к нему, хором повторяя сказанное. Пол с благодарностью кивнул, а сам вдруг почувствовал, что у него зудит вся кожа, будто его в чем-то вывалили. Эти люди состояли в корпусе реконструкции и ремонта, в красе, как они сами его называли. Эти люди не выдержали экономического соревнования с машинами, и поскольку у них не было иных источников существования, они вынуждены были выбирать либо армию, либо КРР. Солдаты, пустота существования которых была хотя бы прикрыта блестящими пуговицами и пряжками, ворсистой саржей и лакированной кожей, не действовали на Пола столь угнетающе, как краси. Он медленно проехал между шеренгами рабочей команды, мимо черного правительственного лимузина и въехал в усадьбу. Салон находился рядом с мостом. Полу пришлось поставить машину за полквартала от него, потому что здесь еще одна команда была занята промывкой сточных труб при помощи пожарного бронспойта. Это, по-видимому, было здесь любимым занятием. Каждый раз, когда Полу случалось бывать в усадьбе,